«Видели?» — прошептала Фрэнсис в сильном волнении Сибилле. «Да», — ответила Сибилла, — «да, похоже, что...» Сибилла не кончила фразы, и пораженная Фрэнсис увидела, как она тихонько трижды постучала о деревянную обшивку скамьи. «Вы не подозревали, что я такая суеверная?» — рассмеялась Сибилла. «Конечно, нет», — ответила Фрэнсис. «Уж кто-кто?» «Подождите, вы еще и не то обо мне узнаете. Но взгляните на Дуга». Дуглас, казалось, окаменел. «Но если он превратился в мрамор, то мрамор пурпуровый. Он покраснел до корней волос. Губы его приоткрылись, он смотрел на судью удивленными глазами, словно перед ним предстал ангел, несущий благостную весть». «Он тоже заметил», — прошептала Фрэнсис. «Лишь бы...» Но Сибилла в страхе сжала руку Фрэнсис и заставила ее замолчать. К тому же судья Дрейпер уже взял слово. «Леди и джентльмены, господа присяжные», — начал он, — «в течение трех дней перед вами выступали свидетели обвинения и свидетели защиты. Вы выслушали обвинительную речь, и только по желанию обвиняемого не была произнесена речь защиты. Теперь вам надлежит решить его судьбу. Но прежде, следуя традиции, суд в нескольких словах подведет итог судебному разбирательству, дабы по возможности облегчить вам принятие трудного и ответственного решения, ибо оно действительно трудно и действительно ответственно. Обе стороны дали вам ясно понять, что придется серьезно подумать, прежде чем вынести окончательный приговор. Не буду возвращаться к этому вопросу. Мой долг — напомнить вам вкратце показания сторон на этом процессе. Но я не смогу хотя бы в какой-то степени облегчить вашу задачу. Только вам, вам одним, предстоит сделать выводы из всего сказанного. А теперь перейдем к сути дела. К чему же в конце концов она сводится? Обвиняемый, став вследствие экспериментального оплодотворения самки, принадлежащей к недавно открытому антропоморфному, то есть человекообразному виду, став, как мы уже сказали, отцом маленького существа, гибрида, убил его. Вам предстоит решить вопрос, совершил ли обвиняемый таким образом убийство. Поступок, совершенный обвиняемым, можно назвать убийством лишь в том случае, если он полностью соответствует определению убийства, записанному в кодексе. То есть убийство есть умышленное лишение человека жизни. В данном случае вы можете признать обвиняемого виновным, если у вас не останется никакого разумного сомнения в том, что доказаны ниже следующие пункты. Первый. Объект действительно убит обвиняемым. Второе. Убийство совершено обвиняемым преднамеренно. Третий. Объект убийства является человеческим существом. Вряд ли у вас возникнут сомнения по двум первым пунктам. Обвиняемый признает себя ответственным за свой поступок. Он признает и заявляет, что совершил его преднамеренно. Различные свидетельские показания подтверждают, что это действительно так. Но третий пункт далеко не столь ясен. Профессор Нач считает жертву человеческим существом. По его мнению, доказательством тому служит следующее. Вид, к которому принадлежит жертва, помимо прямостояния, умеет обтесывать камни, добывать огонь, имеет зачаточные признаки речи. Той же точки зрения, хотя и по иным соображениям, придерживаются профессора Кокс и Хансон. В противоположность им профессор Итонс утверждает, что жертву нельзя отнести к человеческому роду, ибо за всю историю существования ветви, от которой произошел человек, ни один из представителей ее не имел такой стопы, как стопа жертвы. Таково же мнение доктора Фиггинса. Представитель обвинения пытается убедить вас, что вам не следует решать ученые споры, но в то же время не признает за вами право умыть руки оправдав подсудимого, не принимая в расчет все те страшные последствия, которые повлечет за собой оправдание. «Вы обязаны, — утверждает обвинение, — признать подсудимого виновным в совершении преднамеренного убийства, ибо с точки зрения закона и правосудия этот факт не вызывает сомнений. Однако суд не считает, что вы можете безоговорочно принять данный тезис. Напротив, он полагает, что объявить подсудимого виновным вы сможете лишь тогда, когда у вас будет твердая уверенность в том, что полностью доказано третье условие в определении убийства. Другими словами, когда у вас не будет никакого разумного сомнения в том, что жертва действительно является человеком. Никакого разумного сомнения. Это выражение не раз повторялось во время процесса. Долг суда — раскрыть вам точное значение двух этих слов. В чем же заключается разумное сомнение? При истолковании этого термина и впрямь может произойти опасная путаница. Сомнение может корениться в самих фактах. Так обвиняемого застали на месте убийства. Но виновность его не может быть доказана абсолютно точно. В этом случае, естественно, возникает разумное сомнение. Сомнение может корениться в сознании. Так, например, если присяжные не в силах разобраться в нагромождении фактов, накопленных в ходе процесса, они не могут составить ясное представление о деле в целом. Здесь, конечно, нельзя говорить о разумном сомнении. В этом случае присяжные должны потребовать все необходимые им разъяснения. И если, в конце концов, разъяснения эти так и не помогут прояснить суть дела, им остается лишь один выход — объявить, что они не в состоянии решить данный вопрос. Если, на наш взгляд, разумное сомнение лежит в самих фактах, вам ни в коем случае не следует принимать в расчет любые возможные последствия, какими бы ужасными и грозными ни рисовало их вам обвинение. Вы должны будете признать обвиняемого невиновным. Но если же наоборот, вы решите, что сомнение лежит не в самой природе фактов, а в вашем понимании этих фактов, я буду вынужден согласиться с доводами обвинения. Если бы речь шла только об одном обвиняемом, только о том, чтобы ввиду имеющихся сомнений отнестись к нему со всем христианским милосердием, против этого мы не стали бы возражать. Но в данном случае снисходительный приговор может вызвать слишком тяжелые последствия, и ваш долг, долг людей гуманных, помнить об этих ужасных последствиях. Но и суровый приговор, вынесенный, несмотря на сомнения, закравшиеся в вас, столь же неприемлем. В самом деле, вы бы создали не менее опасный прецедент для будущего нашего правосудия, потому что, послав на смерть, возможно, и невинного человека, осужденного не за совершенное им преступление, а только в силу предполагаемых последствий, в плане политическом или социальном, которые могли бы повлечь за собой оправдание, вы подорвали бы самые основы правосудия нашей страны. После короткой паузы судья продолжал. Резюмирую вышесказанное. Мы, как и обвинение, считаем, что в самих фактах не может быть сомнения. Факты остаются фактами, тропи остаются тропи. Их природа — факт, от нас независящий. Мы считаем, так же, как и обвинение, что сомнение, если таковое и существует, вызвано вполне понятным замешательством, внесенным в ваши умы спорами ученых. Следовательно, так же, как и обвинение, мы считаем, что сомнения такого рода не могут расположить вас в пользу бездумной снисходительности, не считающейся с последствиями. Но зато мы полагаем, на сей раз так же, как и защита, что вы сможете, не покривив душой, осудить обвиняемого, будучи лишь твердо уверены, что доказаны полностью все три пункта, определяющие убийство. Прежде чем высказаться за или против, необходимо предварительно решить для самих себя вопрос о природе жертвы: обезьяна она или человеческое существо. Только тогда, когда у вас не останется никаких сомнений на этот счет, вы сможете принять то или иное решение. Иначе, каким бы ни был ваш приговор, вы рискуете совершить трагическую и кровавую ошибку. Вновь последовала пауза. Затем сэр Артур продолжил. «Теперь, леди и джентльмены, вам известна суть дела. Вам остается лишь ответить после совещания «да» или «нет» на вопрос, который вам будет задан. Виновен ли подсудимый? Судебный исполнитель, соблаговолите провести присяжных в комнату для совещаний. Объявляю перерыв». Он поднялся и, выйдя из зала, с облегчением снял надоевший парик, под которым невыносимо горела голова. И в ту же минуту публика, с облегчением нарушив тягостное молчание, зашумела, как морской прибой, бьющийся о скалы. Когда заседание возобновилось, присяжные вновь предстали перед судом. От имени своих коллег председатель присяжных попросил у суда кое-каких разъяснений. Лицо его было почти такое же белое, как и маленький листок бумаги, дрожавший в его руках. «У нас нет разногласий по основному вопросу», — начал он, — «то есть по вопросу о преступлении. Здесь сомнений нет. Остается решить только одно, как вы сами изволили указать, люди тропе или нет. А вот этого-то как раз мы и не знаем». «Вполне естественно», — ответил сэр Артур. «Что же дальше?» «Так вот, не мог бы суд нам сказать, что он сам думает по данному вопросу?» «Нет, это невозможно. Обязанность суда — уточнять отдельные факты и правовые вопросы. Но он не может иметь своего мнения по существу вопроса. Если бы даже он имел собственное мнение, то по закону не имел бы права сообщить его вам». Председатель присяжных, высокий худой старик, с вьющимися вокруг маленького багрового блестящего черепа седыми кудрями, свирепо подвигал челюстями и, наконец, заговорил. «Вот мы подумали, что если бы, по крайней мере, если бы суд нам просто напомнил, то, стало быть, определение человека, общепринятое определение человека, ну, хотя бы то, которым пользуется вообще, стало быть, законное определение, юридическое, если это, конечно, не выходит за пределы обязанностей суда». «Нет», — ответил, улыбаясь, судья, — «но для этого нужно, чтобы такое законное определение существовало. Возможно, это покажется невероятным, но такого определения действительно не существует». Некоторое время старик тупо молчал, а затем переспросил. «Не существует?» «Нет». «Но ведь это невозможно». «Суд согласен, что это странно, и мы уже высказались по данному вопросу, хотя в сущности это вполне соответствует духу нашей страны. Во всяком случае, таковы факты». «И такого определения нет ни в Англии, ни в других странах?» «Нигде. Даже во Франции, где все определено и узаконено, где предусмотрен даже вопрос о том, кому принадлежит яйцо, снесенное моей курицей во дворе соседа». «Невероятно», — произнес старик присяжный, помолчав минуту. «Выходит, что все определено и узаконено, даже самые мелочи, кроме, стало быть, нас самих?» «Совершенно справедливо», — ответил судья. «Но неужели с тех пор, как существуют люди, никогда подумали обо всем, все определили и узаконили, за исключением? А не значит ли это, что люди вообще ни о чем не подумали? Просто начали с конца». Судья улыбнулся, он беспомощно развел руками. «Потому что, — продолжал присяжный, — если мы не знаем точно, Я хочу сказать, если уж мы не договорились между собой, по крайней мере, даже о нас самих, как же мы можем, черт возьми, тогда понимать друг друга? Возможно, именно поэтому, — согласился судья, — мы так плохо и понимаем друг друга. Но мы уклоняемся в сторону, а время уходит. Прошу прощения, милорд, — продолжал старик, — но право, стало быть, даже вот для нашего решения, разве это не ужасный пробел? В вашей власти его заполнить, — заметил судья. Как в нашей? Боюсь, что, не заполнив существующий пробел, вы не сможете здраво разобраться в этом деле. Чтобы определить природу тропи, надо сначала дать определение самому человеку. Но если никто никогда не сделал этого до нас, как же мы-то сможем, милорд, мы? Пусть нам, по крайней мере, помогут. Суд для того и существует, чтобы отвечать на ваши вопросы. А когда я вас спрашиваю, вы отвечаете, что сами не знаете. Суд существует для того, чтобы напомнить вам все, что говорилось здесь по данному вопросу, и чтобы объяснить вам то, чего вы не поняли. Но, — с раздражением возразил старик присяжный, — мы прекрасно помним все, что здесь говорилось, и, мне кажется, достаточно хорошо поняли все. Дело в том, что, если бы только, стало быть, все эти профессора пришли к какому-нибудь соглашению, но они только бранились друг с другом, как же вы хотите, чтобы мы... «И тем не менее вам придется это сделать», — ответил судья. «И даже представьте себе, сделать безотлагательно. Приговор должен быть вынесен через 40 минут, если вы не хотите завтра начать все сначала». Присяжных провели в комнату для совещаний. Старик-председатель, выходя из зала, сокрушенно покачивал седыми кудрями. Когда через 20 минут старик вошел в зал, он все с тем же сокрушенным видом качал головой. «Мы не пришли к определенному мнению», — заявил он. «Мы только еще сильнее запутались. Чем больше мы спорим, тем труднее нам принять решение. Двое — за, трое — против. Остальные ничего не говорят. Я и сам-то совсем растерялся». «И все-таки вы должны настоять, чтобы ваши коллеги вынесли решение», — сказал судья. «Сегодня в вашем распоряжении еще 10 минут». По истечении последних 10 минут старый председатель появился снова, на сей раз уже в сопровождении всех присяжных. «Мы решительно решили, что мы ничего не можем решить», — заявил он и умолк. Судья тоже молчал. «Наверное, вам просто не хватило времени», — заговорил он наконец. «Мы можем вам дать для размышлений ночь. Вас удобно разместят, накормят». «Совершенно бесполезно», — отрезал старик-председатель. «Мы решили окончательно». «Ничего не решать?» «Ничего не решать». «И заявляем, что мы не в состоянии решить этот вопрос». Несколько минут все молчали. Наконец сэр Артур произнес: «Суд сожалеет, но при данных обстоятельствах ему придется освободить присяжных от возложенных на них обязанностей. Судебный процесс переносится на следующую сессию с новым составом присяжных. Заседание окончено». Лишь когда судья вышел из зала, присутствующие поняли, что произошло. Сначала в зале воцарилось растерянное молчание, но потом затишье сменилось бурей. Только уважение к этим древним стенам умеряло рокот человеческих голосов. Люди вскакивали с мест, что-то спрашивали друг у друга сдержанными, но полными досады и возбуждения голосами. Фрэнсис тоже не могла усидеть на месте. Через головы людей она старалась поймать взгляд Дугласа, которого минуту назад привели выслушать приговор и теперь уже уводили обратно. Ей удалось встретиться с ним глазами, и он, словно боксер, вышедший победителем на ринге, подняв обе руки, радостно приветствовал свою Фрэнсис.